9. Джек Хэллоуэй заметил, что маленький пушистик рассматривает трубку, оставленную им в пепельнице. Он поднял ее и сунул в рот, а маленький пушистик, укоризненно посмотрев на него, спрыгнул на пол. Папочка Джек был озадачен. Уж не хочет ли маленький пушистик тоже курить трубку? Может, это не повредит ему? Он поднял маленького пушистика на колено и предложил ему трубку. Маленький пушистик затянулся, но не закашлялся. Он, вероятно, не вдыхал в себя дым. «Первым они будут рассматривать дело Келлога», — сказал Гус Бранкар. «И я ничего не могу поделать, чтобы это отменили. Вы понимаете, что это значит? Они будут судить его первым, а Лесли Кумбис будет вести обвинение и защиту. И если они оправдают его, то к доказательствам разума, которые мы предоставим на суде, они будут относиться предвзято». Мамочка Пушистик сделала еще одну попытку перехватить у Гуса стакан виски, но он опередил ее. Малыш, сидевший на его голове, играл в прятки за его бакенбардами. «Для начала», — продолжил он, — «они исключат все, что только смогут, из показания Пушистика. Они многого не смогут опровергнуть, но будут драться за малейшую возможность. Они будут опровергать все, что не смогут исключить. Конечно, с детектором лжи они не смогут лгать, но они будут использовать самообман. Вы высказываете свое предположение, верное или неверное, и детектор лжи не разоблачит вас. Они будут нападать на все показания экспертов и играть словами. А все, что они не смогут исключить или опровергнуть, они будут допускать, но предварительно заявят, что это не доказывает разумность. Какого черта им еще надо?» – взорвался Герд. Или пользование энергией, антигравитацией и дистанционным управлением. Чтобы вывести пушистиков из игры, они преподнесут на суде изящное, стройное, педантичное определение разумности и постараются, чтобы его приняли. Поэтому нам надо заранее определить, каким оно будет, и подготовить опровержение. Ну, естественно, дать определение, нужное нам. Наверняка их определение будет включать кукхров. Герд. Кукры хоронят своих мертвецов. Нет, черт подери, они их едят, но имейте в виду, что они предварительно варят их. Надо посмотреть, что пушистики делать могут, а кукры нет, сказал Рейнсфорд. Так мы получим определение разумности. Помните, что говорила Рут в субботу ночью? Герт ван Рибик сделал вид, что не желает вспоминать слова Рут и даже слышать о ней. Джек кивнул и повторил ее слова. Неразумная смышленность. Незаметно переходящая в разум, подобно пунктиру, переходящему в непрерывную жирную линию, или цветочной гамме, становящейся все ярче и насыщеннее. «Это можно изобразить графически», — сказал Герд. «Вы знаете, эта линия так отчетливо стоит у меня перед глазами, что я соблазняюсь думать о разуме, как о результате мутации. Жаль, что мы не можем применить какую-нибудь мутацию из тех, что сократили путь развития на некоторых планетах». Бен Рейнсфорд начал что-то говорить. Но над лагерем завыла полицейская сирена, и он внезапно осекся. Пушистики с интересом посмотрели вверх. Они знали, кто это был. Друзья папочки Джека в голубой одежде. Джек подошел к двери и открыл ее, выпустив наружу пучок света. Кар совершил посадку, и из него выпрыгнули Джордж Ланг, двое полицейских и двое в штатском. Оба последних были вооружены. Один из них нес какой-то узел. «Привет, Джордж, заходите». «Мы хотим поговорить с вами, Джек», — мрачно произнес Ланд. «По крайней мере, хотят эти люди». «Конечно, ну давайте». Он отступил в комнату, чтобы пропустить их. Что-то было не так, что-то нехорошее вошло вместе с ними. Кхадра, вошедший первым, встал рядом с Джеком, чуть позади него. Ланд огляделся вокруг и остановился между Джеком и оружейной пирамидой, не отводя взгляда от пистолетов, лежавших на столе. Третий, пропустив вперед двух незнакомцев, закрыл дверь и встал возле нее. «Неужели суд аннулировал залог и приказал арестовать его?» – подумал Джек. Незнакомцы, мускулистые люди с тоненькими черными усиками и угрюмыми лицами, внимательно смотрели на Ланта. Рейнсфорд и Ван Рибик встали. Гус Бранхард нагнулся вперед, чтобы наполнить свой стакан, но так и не выпрямился. «Дайте бумагу», – сказал Лант мускулистому незнакомцу. Тот, что пониже, достал сложенный документ и протянул его. «Джек, я здесь ни при чем», — сказал Ланд. «Я не хочу делать этого, но делаю. А также не хочу стрелять в вас, но если вы окажете сопротивление, я буду стрелять. Я не Курт Борч, я знаю вас, поэтому никаких случайностей не будет. «Если вы пришли вручить бумагу, то вручайте ее», — сказал тот, что повыше. «Не терять же нам здесь всю ночь». «Джек», — смущенно сказал Лан, — «это ордер на конфискацию ваших пушистиков, так как они являются доказательствами в деле Келлога. Это представители начальника полиции из Верховного суда. Им приказано доставить пушистиков в Мэлори-порт». «Разрешите мне взглянуть на ордер, Джек», — все еще нагнувшись, сказал Бранхард. Ланд передал ордер Джеку, а тот Бранхарду. Гус пил весь вечер. Возможно, поэтому он и не встал, чтобы не показать опьянение. Он быстро просмотрел ордер и кивнул. «Все в порядке. Ордер подписал главный судья. Он вернул бумагу. У них есть все основания забрать пушистиков. Возьмите ордер и заставьте их написать расписку. Да пусть они не забудут расписаться и поставить отпечаток большого пальца. Проследите за этим, Джек». Гус хотел отвлечь его от того, что будет происходить дальше. Меньше из двух представителей сбросил узел. Это были брезентовые мешки. Он сел за пишущую машинку и напечатал расписку, в которой перечислил всех пушистиков, описал их и подробно отметил, что все они были в добром здравии и не имели никаких повреждений. Один из пушистиков попытался взобраться к нему на колени, но тут же отчаянно уикнул, когда его с силой оторвали от рубашки. Представитель закончил свою работу быстрее, чем те, кто ловил пушистиков. В мешках сидели только три пушистика. Остальные побежали к своей дверце, но там стоял Ланд и закрывал проход каблуками. Увидев это, оба оставшихся пушистика попытались зарыться в свои постельные принадлежности. Третий полицейский и один из представителей вытащили их оттуда и сунули в мешки. Ошеломленный и ничего не понимающий Джек встал и выдернул расписку из пишущей машинки. Возник спор. Взорвавшийся Ланд велел представителям либо подписать бумагу, либо убраться к черту без пушистиков. Они подписали, затем макнули свои большие пальцы в чернила и поставили отпечатки, каждый возле своей подписи. Джек, стараясь не глядеть на шесть раздувшихся коричневых мешков и пытаясь не слышать доносившегося из них испуганного уикания, отдал бумагу Гусу. «Джордж, разрешите собрать некоторые из их вещей?» – спросил он. «Конечно, что за вещи?» «Постельные принадлежности, некоторые игрушки. Вы имеете в виду этот ненужный хлам?» Меньший из представителей пнул конструкцию из шаров и палочек. «Мы получили приказ взять только пушистиков». «Вы слышали, джентльмен?» Лан произнес это так, словно выругался. Он повернулся к представителям. «Ну, вы взяли? Что вам еще нужно?» Джек стоял в дверях и смотрел, как они погрузили мешки в аэрокар, влезли в него и улетели. Затем он вернулся в гостиную и сел за стол. «Они даже не знают, что такое ордер», — сказал он. «Они не знают, почему я не заступился за них. Они думают, что папочка Джек предал их». «Джек, они улетели?» — спросил Бранхард. «И не вернутся?» Он встал, заглянул за кресло и вытащил оттуда маленький комочек белого меха. Малыш поймал его за бороду своими крошечными ручонками и счастливо уикнул. «Малыш, они не взяли тебя». Бранхард освободил свою бороду от его маленьких ручек и передал его Джеку. «Нет, а в расписку он тоже включен». Бранхард допил то, что оставалось в стакане, достал сигарету и закурил. «Теперь мы полетим в Мэлори-порт и вернем остальных». «Но главный судья подписал этот ордер. Он не отдаст их обратно только потому, что мы попросим его об этом». Бранхард фыркнул. «Держу пари на все, что угодно. Пиндервис никогда не видел этого ордера. В конторе главного судьи валяются пачки подписанных бланков. Если каждый раз, когда они захотят вызвать суд свидетеля или конфисковать улики, им придется сидеть в приемной, чтобы получить подпись судьи, у них никогда ничего не получится. Если Хэм О'Брайен не подумал запастись этим, то уж у Лесли Кумбиса полная коллекция этих бланков». «Воспользуемся моим аэроботом», — сказал Герт Ван Рибик. «Вы с нами, Бен? Тогда в путь». Он не мог разобраться в этом. Большие существа в голубой одежде были друзьями. Они подарили свистки и были очень опечалены, когда хоронили убитую. И почему папочка Джек не взял большое ружье и не остановил их? Не может быть, чтобы он испугался. Папочка Джек не боится ничего. Другие были близко. Они сидели в таких же мешках, в какой поместили и его. Он не мог позвать их и услышать ответ. Вдруг он почувствовал холод металла, лезвие стального ножа, который сделал для него папочка Джек. Он мог прорезать мешок, вылезти из него и освободить остальных. Но сейчас это делать бесполезно. Они были в том предмете больших существ, которое поднимается в небо. И если он выберется из мешка сейчас, идти будет некуда, и их сразу же поймают. Лучше подождать. И только одна мысль беспокоила его. Он не знал, откуда и куда их везут. Смогут ли они когда-нибудь найти то место, где живет папочка Джек? Гус Бранхард нервничал и был слишком болтлив. Это тревожило Джека. Он дважды останавливался у зеркала, висевшего в коридоре, чтобы убедиться, что узел на его сером с золотой ниткой галстуке туго затянут и что его черная куртка застегнута как положено. Перед дверью с табличкой «Главный судья» он остановился, пытаясь подавить желание взбить свою недавно вымытую бороду. В личных апартаментах главного судьи находились два человека. Он видел Пендервиса один или два раза, но их дороги никогда не пересекались. У судьи было доброе, аскетическое лицо человека, который живет в мире со своей совестью. У него был Мохаммед Али Абраем. Сначала он удивился, увидев входивших, а затем испугался. Никто никому не подал руки. Главный судья изящно поклонился и предложил им сесть. «Теперь», — произнес он, когда все расселись, — «мисс Югертон зачитает вашу жалобу на действия мистера Абраема. Мы действительно подавали жалобу, ваша честь». Бранхард открыл портфель и достал из него две бумаги, ордер и расписку за пушистиков, и передал их через стол. «Мой клиент и я желаем знать, на каких основаниях ваша честь санкционировали эти действия, и почему мистер Абраем прислал своих людей в лагерь мистера Хэллоуэя, чтобы оторвать этих маленьких существ от их друга и покровителя». Судья просмотрел бумаги. «Как вы знаете, мисс Югертон сняла копии с этих документов, когда вы прошли просить аудиенции. Я ознакомился с ними. Но поверьте мне, мистер Бранхард, эту повестку в подлиннике я вижу в первый раз. Вы знаете, почему подписываются пустые бланки? Это практикуется, чтобы сэкономить как можно больше времени и усилий. До сих пор они использовались только в тех случаях, когда не возникало спорных вопросов. Поверьте, если бы я видел эту бумагу, я никогда бы не подписал ее». Он повернулся к нервничающему главному прокурору. «Мистер О'Брайен», — сказал он. «Никто не может конфисковать разумное существо как доказательство». «Действительно, разумность пушистиков еще не доказана, но это вполне допустимо. Суд не может допустить, чтобы по его вине пострадало какое-нибудь невиновное лицо». «И, ваша честь», — вмешался в монолог судьи Бранхард, «невозможно отрицать, что пушистики страдают крайне несправедливо. Безвинные и бесхитростные дети — вот что такое пушистики. Счастливые и доверчивые маленькие дети, которые до сих пор знали только добро и любовь. Картина их внезапного похищения, запихивания в мешки жесткими и бездумными людьми. Ваша честь, лицо Брайана стало чернее, чем лицо обычного уроженца Агни. Я не могу слушать слова, какими этот человек характеризует служащих суда. Я протестую. Если служащие суда нуждаются в защите, мистер Брайан, суд защитит их. Мне кажется, вам сейчас стоит подумать о вашей собственной защите. Ваша честь, я утверждаю, что действовал только так, как повелевали мне мои обязанности», — сказал Брайан. «Пушистики являются единственным ключевым вещественным доказательством в деле существа против Келлога. Только демонстрация их разумности может подтвердить обвинение Келлога в убийстве». «Тогда почему вы таким преступным образом подвергли их опасности?» — спросил Бранхард. «Я подверг их опасности?» — в ужасе переспросил Брайан. «Ваша честь, я действовал так только потому, что стремился обеспечить их безопасность. Я только хотел, чтобы они появились в суде и забрали их от единственного человека на этой планете, который знает, как с ними обращаться, который любит их так, как мог бы любить собственных детей. Вы подвергли их оскорблению, которое, как вы знаете, может оказаться пагубным для них». Судья Пендервис кивнул. «Я не думаю, мистер Бранхард, что вы преувеличиваете. Мистер Брайан, у меня сложилось неблагоприятное мнение о ваших действиях в этом деле. Вы не имели права так обращаться с предполагаемыми разумными существами. Я должен согласиться с той характеристикой преступной безрассудности, какую дал мистер Бранхард вашему поведению. Теперь, говоря беспристрастно, я приказываю вам немедленно доставить сюда пушистиков и вернуть их под опеку мистера Хэллоуэя». «Да, конечно, ваша честь». Беспокойство Брайана возросло. Его лицо приобрело серо-коричневый оттенок. В такой цвет может окраситься ружейная пирамида из орехового дерева, весь день простоявшая под дождем. «Мне нужен час, чтобы послать за ними и доставить их сюда». «Вы хотите сказать, что их нет в этом здании?» — спросил Пендервис. «Ваша честь, здесь нет необходимого оборудования. Я отправил их в научный центр». «Что?» Джек решил молчать и дать высказаться Гусу. Восклицание буквально вырвалось у него. У Гуса Бранхарда и судьи Пендервиса одновременно вырвалось такое же восклицание, но никто этого не заметил. Пендервис наклонился вперед и мягко спросил. «Мистер О'Брайен, вы относитесь к штату отдела научных изучений и исследований, созданному компанией Заратуштры, но у них есть все необходимое оборудование для содержания всех видов живых существ. Они ведут все научные работы для...» Пендервис богохульно выругался. Бранхард был так ошарашен, словно его собственный портфель вцепился ему в горло и пытался задушить его. Но он и вполовину не был так испуган, как Али О'Брайен. «Вы понимаете, — сказал Пендервис, с явным усилием взяв себя в руки, — что тот, кто выдвинул обвинение в убийстве, сам является обвиняемым. Мистер О'Брайен, вы еще раз подтвердили, что мое мнение о вас верно». «Никто не обвинял компанию Заратуштры», — угрюмо возразил О'Брайен. «Официально нет», — согласился Бранхард. «Но разве Леонард Келлог не руководил научным отделом компании Заратуштры? Доктора Келлога освободили от его обязанностей. Он ожидает результатов суда. Отдел сейчас возглавляет доктор Эрнст Мейлен. Главный научный свидетель защиты. Я не вижу принципиальной разницы». «Но мистер Эммерт сказал, что все будет нормально», — пробормотал О'Брайен. «Джек, вы слышали это?» — спросил Бранхард. «Запомните, на судебном заседании вы засвидетельствуете это». Он повернулся к главному судье. «Ваша честь может послать за пушистиками начальника колониальной полиции Фрейна. Пока они не вернутся, я бы советовал держать мистера О'Брайена подальше от любых средств связи. Это благоразумное предложение, мистер Бранхард. Я выдам вам ордер на конфискацию пушистиков и ордер на обыск, который тоже может понадобиться. Я думаю, Сиротский суд не откажется назначить мистера Хэллоуэя законным опекуном этих предположительно разумных существ. Как их имена?» «Да, они есть в этой расписке». Он приятно улыбнулся. «Видите, мистер О'Брайен, мы спасаем вас от больших неприятностей». О'Брайен, не будучи слишком умным, продолжал протестовать. «Но есть и другое дело об убийстве, в котором я выступаю в качестве обвинителя», — начал он. Пендервис перестал улыбаться. «Мистер О'Брайен, я сомневаюсь, чтобы вы когда-либо вели здесь чье-либо обвинение. Я освобождаю вас от всех обязанностей в связи с разбирательством дела Келлога и Хэллоуэя. И если я услышу ваше рассуждение об этом, я выпишу ордер на ваш арест. Причину ареста долго искать не придется. Это обвинение в должностном преступлении.